В них недоставало той поэзии чувств, поэзии красок, без которых бытовая живопись остается всего лишь рассказом в лицах, наглядным довеском литературы. Особенности характера Мясоедова, его резкость, беспощадная прямота, упорство, словом, все, что в молодые годы помогало двигаться к общей цели, к старости стало приобретать другую окраску. Как и Максимов, Мясоедов не понимал и не хотел понять изменений в жизни и в искусстве. Не хотел и не мог смириться с неизбежным движением искусства вперед, с появлением новых талантов, выражавшихся не на том языке, к какому он привык и какой считал единственно правильным. «Раньше меня и за живопись хвалили», — ворчал он, «а теперь каждый гимназист отчитывает, и черно, и скучно». Но что поделаешь, на выставках появлялись все новые имена. В русское искусство входило солнце, входила сверкающая краска. Вслед за Серовым, Левитаном, Коровиным появились размашистый Архипов, светлый и тихий Нестеров. Ярким вихрем ворвался Малявин, а Мясоедов не хотел понять и не принимал всего этого, считая живопись молодых штукатурством. Дело, в конце концов, дошло до серьезных столкновений внутри товарищества. Однажды, когда общее собрание передвижников баллотировало новых членов, Сергея Малютина и Елену Поленову, Мясоедов на правах члена-основателя отвел эти кандидатуры и возражал против них с таким тяжелым и необоснованным упорством, что понудил тем самым Серова, Архипова, Васнецова и Левитана уйти из товарищества. Не помогли протесты Репина, Поленова и других членов Совета. Мясоедов был непреклонен и довел спор до такого накала, что все, кроме него, заявили о выходе из Совета товарищества. Оставшись в единственном числе, Мясоедов поступил соответственно своему характеру. Освирепел, решил оставить занятия живописью и уехал в Полтаву, где у него был собственный дом с большим садом. Спустя несколько лет в Полтаву прибыла передвижная выставка товарищества, как обычно, в сопровождении уполномоченных для этого художников. Друзья разыскали Мясоедова. Они нашли его в сплошь засыпанном яблоками запущенном доме. Он очень постарел, стал заговариваться и даже временами забывал свое имя. Но, увидев товарищей, вдруг воспрянул, ожил, забеспокоился, помчался в земское собрание хлопотать о помещении для выставки. Посмотрев выставку, он переменился разительно. Вдруг решил вернуться в Петербург. Задумал картину «Пушкин на вечере у Мицкевича». Но время было упущено. Мастерства и вовсе не стало. Картина не удалась. Современники рассказывали, что иногда по вечерам на Васильевском острове можно было увидеть высокую, тощую фигуру Мясоедова, бредущего по тротуару. Шуба, болтавшаяся на нем, как на вешалке, странно оттопыривалась на животе. Под ней висела, привязанная ленточкой через шею, скрипка «Альт». Это значило, что старик идет на квартетный вечер к Маковскому. Там по-прежнему играли Гайдна, Моцарта, Бетховена, Глинку. Нередко Мясоедов фальшивил в игре. Звучало «Си» вместо «Си-бемоль». Квартет расстраивался. Маковский возмущенно стучал смычком. Дубовской укоризненно брал на фортепиано верную ноту. «Это вы все врете, и рояль ваш врет», — отмахивался в таких случаях Мясоедов. Ему и тут казалось, что он один прав. И все же его любили за честность, за прямоту, за славное прошлое и даже за стариковскую ворчливость. Наигравшись вдоволь, он вздыхал. «Мажор меня не трогает, в большинстве пустота. Живу лишь, когда слышу правдивый минор, отвечающий всей нашей жизни». Но в том-то и дело, что как ни тяжело складывается порою жизнь, человеку свойственно отыскивать в ней светлые стороны. И это неугасимая потребность людей утешаться, радоваться, любить прекрасное всегда находила и будет находить свое выражение в искусстве. Рядом с грустной песней в народе всегда рождалась удалая. Рядом с гневными и скорбными строфами Пушкина, Лермонтова, Некрасова звучали их светлые гимны солнцу, разуму, красоте человека. Так и в живописи. Рядом с обличительными, бичующими холстами, рядом с неравным браком, проводами покойника, привалом арестантов, крестным ходом в Курской губернии и десятками других картин неизбежно должны были появиться поэтичные пейзажи Васильева, Поленова, Куинджи, Левитана. Должна была народиться свежая, будто летним дождем омытая, живопись Валентина Серова. Должны были появиться и такие влюбленные в жизнь художники, как другой ученик Репина Кустодиев. Глядя на картины этого замечательного русского живописца, трудно поверить, что их писал человек, долгие годы прикованный параличом к поставленному на колесике креслу. Столько в них жизнелюбия и доброго озорного веселья. Он писал пейзажи, портреты, сцены русского провинциального быта, воскресные чаепития, людные ярмарки, масленичные гулянья, купцов, купчих, приказчиков и мещан. Писал, как бы лукаво прищурясь, порою с необидной мудрой усмешкой и всегда с неистребимой любовью к людям, к миру яркому и прекрасному. Вместе с его картинами, напоминающими то вятскую расписную игрушку, то народный лубок с его наивно чистыми красками, в русскую живопись как бы ворвался веселый шум деревенского праздника, когда позабытые горести и невзгоды, когда свободно льются звуки гармонии трехрядки, а в хороводе мелькают яркие пятна праздничных платьев. В такие минуты и небо синеет гуще, и солнце светит ярче, и люди делаются добрее.